Глава 9. Вредная привычка. Как оказалось, Бейли Шепард — тиран и деспот, когда дело доходит до сборов на вечеринку. Она общается короткими фразами и строго по делу, вроде «Сядь, не вертись, закрой глаза, твои туфли не подходят к платью». Я хотела прическу в стиле Одри Хепберн, но Бейли настояла на локонах и помаде винного цвета. Мы могли бы поспорить, но нужно приехать в ресторан пораньше, поэтому я соглашаюсь со всем, что предлагает Бейли, и надеваю одолженные ею босоножки. К тому же мне сложно спорить и думать о чем-то, кроме поцелуя с Джейком. Черт возьми, поверить не могу, что мы правда поцеловались, и не могу поверить в то, что это было слишком хорошо. На пальцах остались следы краски, и это постоянно уносит мои мысли к мосту влюбленных. Встав перед зеркалом, я смотрю на свое отражение и не могу перестать улыбаться. Долли ушила платье в талии, и теперь оно идеально сидит по фигуре. Смелый разрез на юбке, упругие локоны спадают на плечи, черные стрелки, губы впервые накрашены такой яркой помадой. Я выгляжу взрослее, очень женственно. И испытываю непривычное желание сфотографироваться, чтобы запомнить себя такой. «Как же я завидую твоей загорелой коже!» Со вздохом говорит Бейли, натягивая розовые перчатки до локтя. «У меня кожа бледная, как у вампира. Сгораю на солнце даже солнцезащитным кремом». Подхватив со стола флакон, Бейли наносит духи на запястье и шею. Комнату наполняет ванильно-кокосовый запах. Она выглядит потрясающе. На ней розовое платье в стиле Мэрилин Монро из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». На руках длинные оперные перчатки, поверх которых надеты браслеты, а бижутерия на шее блестит ничуть не хуже настоящих бриллиантов. Раздается стук, и в комнату заглядывает Мейсон. Один его вид заставляет меня нервничать и злиться. Именно к этому парню ушла Констанс, разбив Оливеру сердце. Ко всему прочему, ему почти удалось сорвать выступление парней на яблочном фестивале. «Эй, Бейлс, мама спрашивает, едешь ли ты завтра с нами? Риэлтор хочет показать несколько домов». «Нет», — отвечает Бейли, глядя на свое отражение и поправляя макияж. «Какой смысл, если с нашим мнением все равно не будут считаться?» Прислонившись плечом к дверному проему, Мейсон скрещивает руки на груди. «Ради кого так вырядилась?» Кисточка с помадой застывает у губ Бейли. «Ради себя, как и всегда. Я же говорила, что иду на праздник в честь дня рождения миссис Рамерес». «И на этом празднике будет Ник Ровер?» «Откуда мне знать, где он будет этим вечером, Мейсон?» Раздраженно выдыхает Бейли. «А, может, да, а может и нет. Если соскучился, позвони ему и спроси, что он делает сегодня вечером». «Ты ведь помнишь мое обещание? Узнаю, что ты водишься с этим бриолинчиком, я переломаю ему руки». «В этом напоминании нет необходимости. Можешь ломать ему руки, ноги, нос, мне все равно». Проведя кисточкой по губам, Бейли улыбается своему отражению. «А теперь выйди, пожалуйста. Микки нужно поправить нижнее белье». Мейсон переводит взгляд на меня, и я пожимаю плечами. «Мне правда надо поправить». Сморщив нос, я похлопываю ладонью по бедру. «Трусы прямо в задницу въелись». Когда дверь закрывается, Бейли делает глубокий вдох и виновато смотрит на меня. «Прости, что ляпнула это». «Порядок», — отмахиваюсь я. «Мейсон на самом деле не такой придурок, каким может показаться. Но он действительно ненавидит каждого из Норда так, как Волан-де-Морт ненавидел Гарри Поттера». «Что ж, это работает и в обратную сторону, потому что парни из Норда не в восторге от Мейсона Шепарда». Перед самым выходом из дома Бейли тяжело вздыхает. «Прости, я не позволю тебе надеть с таким платьем и босоножками эту куртку и рюкзак. Снимай!» Бейли идет к шкафу и берет тренч, а затем дает мне клатч, настолько крошечный, что в него едва помещается телефон. Спрятав ключи, пару баксов и одолженную Бейли помаду в карман, я выхожу за дверь. В этот момент чувствую себя Золушкой и очень надеюсь, что в полночь мой наряд не превратится в тыкву. Долли постаралась на славу. На входе в зал расстелена ковровая дорожка, Фотозона украшена гирляндами, золотистыми и черными шарами и фигурами статуэтки «Оскар» в человеческий рост. На одном из столов возвышается каскад из бокалов шампанского. На полу наклеены звезды с именами актеров, как на «Аллее славы». На одной из стен висят черно-белые портреты звезд старого Голливуда, а между ними постер тетушки Мэйм с маминым лицом, на который я потратила не один час работы. Гости потихоньку собираются. В зале несколько маминых подруг с мужьями, парочка соседей и Берни, которого я впервые вижу не в поварском кителе. Я пишу Долли, что мы на месте. Она отвечает, что они будут через полчаса и предупредит, как только они подъедут. «Невероятно!» — выдыхает Белли, оглядывая зал. А затем ее взгляд задерживается на сцене, где Рэм и Ник возятся с ударной установкой. Бейли впивается глазами в Ника, и ее губы раскрываются в удивлении, когда она видит его в рубашке и с небрежно висящими на бедрах подтяжками. Его обычно растрепанные волосы сегодня аккуратно уложены, отчего Ник стал выглядеть чуть старше своего возраста. Сложно не признать привлекательность Ника Ровера. Остается позавидовать выдержке Бейли, потому что она быстро накидывает на лицо маску безразличия и, поправив лямку висящего на плече чехла с фотоаппаратом, идет к пирамиде из бокалов с шампанским. «Ты не на работе», — напоминаю я Берни, который меняет местами блюда с закусками у приветственной зоны. «Знаю, просто хочу, чтобы все было идеально. Кстати, он касается бабочки на шее. Не перебор? Ты выглядишь, как настоящий Джеймс Бонд». Густо покраснев, Берни отмахивается, будто я оскорбила его, а не сделала комплимент. Несколько вечеров подряд учился завязывать это. Проще разделать и приготовить рыбу-фугу, чем научиться этому. Охотно верю. Со смехом соглашаюсь я, помогая переставить блюдо. На сцене появляется Оливер в костюме тройки, и я инстинктивно задерживаю дыхание, боясь свалиться от восхищения его красотой. Но... ничего не происходит. Никакого трепета, волнения и бабочек. Я словно бросивший вредную привычку курильщик, который, на секунду забывшись, хлопает руками по карманам в поисках пачки сигарет, но ничего не находит. Неужели я правда свободна? Мне ведь это не кажется? Я расслабляюсь и улыбаюсь сама себе, но через секунду жалею об этом, потому что на сцену выходит Джейк. Он ставит гитару рядом с барабанной установкой и переговаривается о чем-то с Рэмом. На Джейке темный костюм с приталенным пиджаком, белая рубашка и узкий галстук. В голову тут же врезаются воспоминания о том, как уверенно Джейк держал меня в своих руках сегодня, как прикасался, как смотрел на меня и как целовал. Живот сводит приятной болью. Я попала. Абсолютно точно попала. Будто почувствовав пристальное внимание, Джейк поворачивает голову, и наши взгляды встречаются. Рэм продолжает говорить что-то, пока Элфорд оглядывает меня с головы до ног. Медленно, не стесняясь задерживаться на груди, талии и боковом разрезе на юбке. Под его взглядом я чувствую себя женственной даже больше, чем при виде своего отражения в высоком зеркале в комнате Бейли. Не найдя ничего лучше... я глупо взмахиваю рукой в приветствие. Спрятав ладони в карманы брюк, Джейк спускается с невысокой сцены. «Эй, я вообще-то с тобой разговариваю!» — кричит ему в спину Рэм, разводя ладони в сторону. «Что за кретин?» Джейк выглядит мрачным и направляется ко мне так уверенно, словно собирается убить. Когда его лицо так сосредоточено и напряжено, мне начинает казаться, что он действительно ненавидит меня. Подошел, чтобы сказать лично. Заговаривает он, остановившись напротив. «Выглядишь невероятно, Рамерс». «Спасибо. Мне приходится приложить титанические усилия, чтобы не улыбаться широко, как в рекламе зубной пасты». «Ты тоже». «Знаю». Цокнув языком, я покачиваю головой. «Немного скромности, и ты начнешь больше нравиться людям, Элфорд». «Я не спешу нравиться людям». «Не хватает того, что я нравлюсь тебе». Это спорный вопрос. Пряча взгляд, я проверяю телефон на наличие сообщений от Долли. «Джейки!» — кричит Рэм, взмахивая рукой. Ты помнишь, что играешь в группе? Давай хотя бы одну песню прогоним. Иду, бросает он, не оборачиваясь, а затем протягивает руку и, коснувшись упругих локонов, опускает ладонь на мою шею и склоняется к уху. Нет, правда офигенски красивая. И не только сегодня. Джейк отходит, а я все еще чувствую его горячее дыхание на своей коже, аромат горького шоколада и сигарет. Все мое тело напряжено, и расслабиться получается лишь, когда я отворачиваюсь от сцены. Двери ресторана распахиваются, и в зал забегает плотный мужчина невысокого роста. На нем помятая рубашка и темные брюки, а на голове фетровая шляпа. Он на ходу вытирает взмокший лоб галстуком и подтягивает черный кейс, по форме напоминающий винтовку. Черт возьми! Это Гэри Бигл, сосед Джейка, который любит играть на саксофоне настолько же сильно, насколько бездарен в этом. Его игра по вечерам привела к разводу. Поговаривают, что даже кошка не выдержала и ушла из дома сама, причем раньше жены. Долли убьет нас всех, если Гэри решит сыграть. Впрочем, сначала она убьет Сэма, который наверняка рассказал своему другу об этом вечере. «Подвиньтесь, парни!» Забравшись на сцену, Гэри опускает кейс на пол и открывает его. Пока он достает саксофон, я семеню к Сэму. «Долорес нас всех убьет», — выдыхаю я. «Знаю». Покрасневший Сэм залпом допивает шампанское и берет следующий бокал. «Я вчера обмолвился, что не смогу посмотреть с ним матч, потому что есть планы». «Гэри сам себя пригласил. Было неудобно отказать». Его игра похожа на стон рожающей кошки. Долли — перфекционист. Она не выдержит этого на празднике, который организовала. «Микки, ты можешь попросить его не играть? По крайней мере, пока Долли не напьется. Мне самому неловко. Гэри очень ранимый. Я не могу сказать другу, что жена ненавидит его вместе с саксофоном. Мне совсем не хочется быть стервой, но придется». «Последите за моим телефоном и дайте знать, если Долли напишет». Сжав кулаки, я широким шагом иду к сцене, где Гэри уже достал блестящий саксофон. Парни смотрят на него с недоумением, все, кроме Джейка, на губах которого довольная улыбка, потому что он знает, что за джаз всех ждет. «Сейчас я покажу вам магию музыки!» «Ладно, Дамблдор, потом покажешь», — отмахивается Рэм, подключая гитару к усилителю. «У нас мало времени». «Ух, какие мы важные!» Гэри добродушно смеется, а затем совершает ошибку. Подходит к хмурому, как туча, Рэму и тискает его за щеку, как ребенка. «Ути-пути, а кто это у нас тут такой злой?» Парни из Норда прыскают со смеху. Все, кроме Рэма. В его взгляде отражаются удивление и злость. Господи, Рэм Гастингс — последний человек на Земле, с которым захочется нежничать. Он похож на парня, который ездит на байке, ходит в бар по фальшивым правам и участвует в подпольных боях без правил. Он летом отрабатывал наказание на общественных работах за драку. Ему ни в коем случае нельзя говорить «ути-пути». «Микки», — приглушенно зовет Рэм, пока его продолжают щипать за щеку. «Надеюсь, это не твой родственник, потому что я сейчас ударю его». «Не надо!» Подбежав, я обхватываю запястье Гэри и, натянуто улыбаясь, отвожу его руку подальше от лица Рэма. «Здравствуйте, меня зовут Микки. Не знаю, помните вы меня или нет. Мы виделись пару раз на праздниках у Долли и Сэма». «Микки, конечно, помню!» Он протягивает руку, чтобы ущипнуть за щеку и меня, но я отстраняюсь. «Макияж!» — поясняю я и, положив ладони на его плечи, подталкиваю в сторону. «Видите ли, открывать вечер будут ребята. Они сыграют пару песен маминого любимого Литл Ричарда, потом немного фоновой музыки». «Обожаю старину Литл Ричарда! Могу подыграть!» «Вы можете закрыть вечер. Будете хедлайнером. Это же вау! А пока расслабьтесь, съешьте канапе и выпейте шампанское с другом. К концу вечера все будут пьяные. Им будет не до музыки. Я мог бы сыграть вместе с ребятами. Правда, Джейки?» «О, да!» Джейки салютует пальцами и продолжает улыбаться, как чеширский кот. «А знаешь, Гэри, встань поближе к Рэму. Будете здорово смотреться вместе!» «Нет!» Я сильнее сжимаю плечи мистера Бигла. «Будем придерживаться плана». «Микки!» — зовет Сэм, размахивая моим телефоном. «Они здесь!» «Так, у нас есть пара минут». Верчу головой и подхожу к стойке с микрофоном рядом с Оливером. «Работает?» «Да». Я стучу пальцами по микрофону, и раздается ужасный писк, заставляющий людей обернуться. «По местам? Они сейчас зайдут!» Администратор приглушает свет в зале, гости разбирают хлопушки и выстраиваются перед дверью. «Гэри, прошу со сцены, ваш звездный час позже». Я складываю ладони в молитвенном жесте, и он сдается. Делаю шаг, но на мое запястье вдруг опускается теплая ладонь. Я поднимаю голову, чтобы взглянуть в зеленые глаза Оливера. «Мик». Олли приближает свое лицо почти вплотную. «Ты сегодня очень красивая». Я делаю такой глубокий вдох, что моей груди становится тесно в платье. Это было неожиданно, как стакан холодной воды в лицо. «Спасибо». С запинкой бормочу я и, освободив ладонь, спешу к дверям. Знаю, что Джейк видел это. Знаю, что ему это не понравилось. Знаю, что Оливер еще никогда не смотрел на меня с таким восхищением. Когда мама и Долли входят, я от удивления забываю взорвать хлопушку, потому что не сразу узнаю в этой женщине маму. На ней длинное приталенное платье темно-синего цвета, вечерний макияж, а волосы собраны в высокую прическу. Она выглядит молодой, счастливой и отдохнувшей, словно никогда не знала тяжелой работы. «Поверить не могу!» Не переставая смеяться, мама прикладывает ладонь в перчатки к груди. При этом она такая радостная, что у меня почему-то наворачиваются слезы. Хочу, чтобы она получала удовольствие от жизни каждый день, а не только сегодняшним вечером. «Она похожа на ангела», — шепчет Берни, пригладив и без того уложенные волосы, идет к толпе поздравляющих. Я наконец-то выхожу из ступора и иду навстречу к маме, чтобы обнять. «Поверить не могу, что все это для меня! И ты молчала? Ох, какая же ты красивая!» Мама крепко обнимает меня. «Микки, это ты нарисовала? Я на постере тетушки Мэйм!» Она хлопает в ладоши и смеется, как ребенок, потому что попала в мир любимого кино. А когда парни на сцене начинают исполнять кавер на одну из песен «Литл Ричарда», она ахает и снова прикладывает руки к груди. А затем звучит нечто страшное. Звук умирающего кита или слона, что угодно, но это нельзя назвать игрой на саксофоне. Гэри Бигл начинает играть прямо посреди зала и медленно направляется в сторону именинницы. Это звучит настолько плохо, что у меня сводят скулы. Я вижу, как в Долли умирает перфекционист. Вижу, как она поджимает губы и стреляет в Сэма злобным взглядом. Мама вежливо улыбается, не подавая виду, что ее любимую песню испортили. А вот Долорес не выдерживает и, схватив Гэри за воротник рубашки, уводит его в сторону. Вечер продолжается. Шампанское льется рекой, всюду звенят бокалы и звучит смех. Мама много фотографируется, общается и танцует под любимые песни. Непривычно слышать каверы Норда в звучании рок-хитов 50-х и 60-х. Чак Берри, Элвис Пресли, Кловерс, Битлз, Роллинги и Бич Бойс. Это потрясающе. Надо снять их выступление, предлагаю я Бейли. Уверена, что соберут много просмотров. Ты права. Она достает телефон. А ты сними сбоку, чтобы смонтировать с разных ракурсов. Я лавирую между парочками, танцующими под Love Me Tender. Эту песню поет Ник. В его голосе слышна улыбка, когда он меняет строчку в припеве с «Потому что, моя дорогая, я люблю тебя» на «Потому что, Бейли, я люблю тебя». И мне не нужно оборачиваться, чтобы со стопроцентной вероятностью сказать, что Бейли закатила глаза. Замечаю, что мама танцует с Берни. Он наступает ей на ногу и рассыпается в извинениях, а она смеется. Встав сбоку от сцены, включаю камеру на телефоне. В такие моменты я заново влюбляюсь в Норд. Не в кого-то по отдельности, а во всех сразу. В их звучании, умение понимать друг друга без слов, едва переглянувшись. Влюбляюсь в их хорошее настроение. Парни без остановки улыбаются. Их забавляет формат вечеринки, потому что они впервые выступают перед взрослой публикой. Я влюбляюсь в голос Джейка Элфорда, когда он солирует в «Help» группы «Beatles». Влюбляюсь в голоса Оливера, Ника и Рэма. Этим ребятам ни за что на свете нельзя распадаться. Это тот самый случай, когда смотришь на людей и понимаешь, что вместе они могут достигнуть невероятных высот. Это ощущается в их энергетике. И сами парни, если не говорят об этом вслух, то наверняка чувствуют, что их ждет нечто большее, чем выступление в барах и клубах Уэст-Мемфиса. Когда они заканчивают играть, мне едва удается перехватить перебравшего шампанским Гэри Бигла, который рвется на сцену яростнее, чем в первый раз. «Чуть позже, друг!» Сэм похлопывает его по плечу и уводит подальше от гнева Долли. «Давай выйдем, покурим!» Пока я смотрю им вслед, над моим ухом раздается голос. «Потанцуешь со мной?» Я оборачиваюсь. Волосы Джейка растрепаны, пиджака уже нет. Верхние пуговицы рубашки расстегнуты, а узел галстука ослаблен. «Ты весь мокрый!» — хмыкаю я, разглядывая прилипшую к его телу рубашку. «Что поделать? Издержки работы на сцене!» Пожав плечами, он тянется к пуговицам. «Могу снять, если тебе мешает». «Мне не мешает!» — поспешно бросаю я, а мои щеки полыхают. Джейк протягивает руку и склоняет голову, приглашая меня на танец. Прядки его взмокших волос спадают на лоб. Уголки губ приподняты в улыбке. И эти губы будут в моей памяти то, что произошло сегодня под мостом влюбленных. Опускаю пальцы в его ладонь и позволяю притянуть себя ближе. Рука Джейка ложится на мою поясницу. Я хватаюсь за его плечо, и мы начинаем медленно двигаться по кругу. Я не отвожу глаза, не пытаюсь найти тему для разговора. Просто нахожусь в моменте, и мне до жути хорошо. Вы здорово сыграли. Одно из лучших ваших выступлений. Ты после почти каждого выступления так говоришь, Рамирес. И я каждый раз говорю правду. Каждый выход на сцену лучше предыдущего. Вам нельзя ругаться и разваливать группу. Вы будто часть одного пазла. Джейк кивает. Один из кусочков пазла смотрел на тебя все выступление. И это я не про себя. «Что?» «Я серьезно. Оливер взгляды от тебя не мог отвести». Ладонь поднимается выше по моей спине и останавливается между лопатками. «Подумал, что тебе будет важно это знать. И если хочешь поговорить с ним, то поторопись». «Почему?» «У него мало времени. Я точно выкину что-нибудь идиотское от приступа ревности». Улыбнувшись, я качаю головой. Летучая мышь снова вгрызается в живот, и я не понимаю, почему ревность — это так... приятно? Это ведь плохое чувство. Так не должно быть, но я ничего не могу с этим поделать. Меня ревнует Джейк Элфорд, и мне это нравится. В какую вселенную я попала? Для меня это больше не имеет значения, Джейк. Мне интереснее быть здесь, с тобой, несмотря на то, что у тебя самое ужасное чувство юмора в мире. Сказать правду оказалось легко. Для меня такое впервые, потому что, когда скрываешь безответные чувства к другу, ты врешь постоянно. А с Джейком все просто. Не знаю, что именно между нами после сегодняшнего поцелуя и какое дать этому определение, но мне нравится, что я могу быть честной, задавать вопросы, сомневаться в чем-то и говорить об этих сомнениях. Ладно, я могу поговорить с ним не обо всем. Например, не могу сказать, что по моему телу бегут мурашки, когда он неспешно водит костяшками вдоль моего позвоночника. И не могу сказать, что не получается выбросить из головы наш поцелуй. «Это пытка, Рамирес», — тихо произносит Джейк. «Что именно?» «Твоя помада». Он опускает взгляд на мои губы, и я испытываю настоящее разочарование. «Где-то рядом Долли, неподалеку мама танцует с Берни». И я не хочу, чтобы остаток вечера и завтрашнее утро мы провели за разговорами о поцелуях и пользе контрацептивов. Это неловко. изрядно подвыпивший Гэри произносит тост, а после дарит подарок в виде игры на саксофоне. «Ладно, вот что на самом деле пытка», — говорит Джейк, глядя на раскрасневшегося Гэри. «Господи, он будто пытается выдуть душу из инструмента». Элфорд уходит, чтобы выкурить сигарету, хотя я больше чем уверена, что он сбегает от игры Гэри, от которой хочется закрыть уши. Я осматриваю зал в поисках Бейли и встречаюсь взглядом с Оливером. Он стоит с бокалом в руке в кругу гостей, но не участвует в разговоре. Его внимание приковано ко мне. В животе вдруг становится тяжело и холодно, а пальцы начинают дрожать. Я все еще помню вкус алкоголя на губах Олли, и от этого в голове пробуждаются неприятные картинки. В эту секунду я начинаю ненавидеть алкоголь, потому что именно он разрушил нашу дружбу. Подтолкнув нас к словам и действиям, которые мы бы ни за что не совершили трезвыми. Оливер вдруг идет в мою сторону, и мне хочется сбежать, провалиться сквозь землю, что угодно, но не позволить ему занять мои мысли и забрать, вытеснить, вырвать сегодняшний кусочек воспоминаний под мостом влюбленных. Чем ближе Олли подходит, тем сильнее меня колотит изнутри. Я боюсь, что слишком слаба и могу вернуться к вредной привычке. Мне страшно почувствовать прежний трепет. Во-первых, еще раз хочу сказать, что ты чудесно выглядишь, Мик. И во-вторых, хочу нормально извиниться. Мне, правда, очень и очень жаль. Я не должен был говорить о нас, Констанс. Но и солгать тоже не мог. Олли, я все понимаю, правда. Сжав бокал, он покачивает головой. Не уверен. Мы можем выйти ненадолго и побеседовать в более спокойном месте. Пожалуйста. Нет, я не готова оставаться с ним наедине и говорить по душам. Только не сегодня. От ответа меня спасают официанты, которые выкатывают тележку с трехъярусным тортом, усеянным свечами-фейерверками. Все принимаются петь «С днем рождения, Глория!» И у мамы в очередной раз за вечер на глазах блестят слезы. Она действительно счастлива. И я рада, что Долли наняла фотографа, который запечатлеет каждый миг этого вечера. Сэм объявляет в микрофон, что через полчаса начнется караоке, и все бурно аплодируют. Оливер все время держится неподалеку, и я начинаю паниковать. А вдруг я сдамся, если он снова подойдет? Тряпка. Джейк и Рэм возятся на сцене, скручивая провода от усилителей. Они уже переоделись в джинсы и футболки, и такими мне их видеть намного привычнее. Достав телефон из клатча, я набираю Бейли, но она не берет трубку. Подобрав подол, я иду к парням. «Элфорд!» Остановившись у сцены, я взмахиваю рукой, как полная дура, будто мы не виделись. Скинув бровь, он подходит ближе, наматывая на руку провод усилителя, и останавливается у края сцены. «Рамерес?» «Не видел Бейли?» «Она на заднем дворе разговаривает с Ником. Все в порядке?» Джейк оглядывает зал, задерживая внимание на Оливере, который мило болтает с мамой и Долли. «Да, просто сильно устала. Едва на ногах стою. Непривычно. Я демонстративно стучу каблуком. Хочу домой. Я подвезу. Только заберу вещи, а заодно передам Бейли, что ты уехала. Спасибо. Я пока подойду к маме. Встретимся у выхода. Я совсем не удивлена, что Бейли с Ником. Теперь хотя бы понятно, почему ее нигде не видно. Надо взять за правило. Если Ровер и Шепард пропадают из поля зрения, значит, они с большой долей вероятности ушли вместе. «Мам, я поеду!» — говорю и обнимаю маму. «Джейк меня подвезет». «Как? Подожди! А караоке? Я собираюсь исполнить Бон Джови!» «Знаю, но я что-то очень устала. К тому же не уверена, что выдержу твое исполнение. Мне достаточно того, что, когда ты поешь в душе, по всей округе разбегаются койоты». «Эй, я звезда караоке!» Мама крепко обнимает меня и звонко целует в щеку. Она явно выпила лишнего, и это почему-то смешит меня. «Я знаю, мам, знаю». Боковым зрением замечаю Оливера и спешу к дверям, где меня ждет Джейк с сумкой и чехлом с гитарой наперевес. Выдыхаю с облегчением, только когда забираю тренч и выхожу на свежий воздух. Я спасла свое сердце.